Глава 11. К назначенному времени сотня бойцов была найдена, снабжена, снаряжена и построена на центральной площади города. В основном молодежь, но уже побывавшая как минимум в нескольких боях. Все они действительно горели стать частью отряда, саги о новых героях, главой легенды, с помощью которой они прославятся, даже если их не упомянут поименно. И... как же они оказались правы? Имен я их, конечно же, запомнить и не пытался. Хотя каждый из них назывался по имени, и некоторые даже по фамилии. И второе. В принципе, было плевать. Все равно многие умрут со временем в жерновах надвигающейся катастрофы, размахов которой мы просто не понимаем. Дальше мы устроили тренировочные бои. Я и Ника были главными судьями. В основном бои 5 на 5, самый удобный формат для сражений, как по мне. Плюс 5 десятков удобно дробились на 10 таких небольших отрядов, которыми в бою будет легко управлять. Или лучше оставить десятки. Пока не знаю, посмотрим. Первый тур тренировок и показных сражений показал, что Тысячник не соврал. Каждый пытался показать, на что он способен. Даже если не было умения, то была смекалка, и вот ею они пользовались на все 100. И мне нравилось, я даже для себя подметил несколько моментов, которые могли бы пригодиться, когда-нибудь, если буду вооружен мечом или копьем. Второй тур тренировок. Тут я просто проверял, как бойцы слушают приказы. Тут было сложнее и легче одновременно. С помощью первого тура мы оценили способности каждого, распределили по отрядам, после этого устроили массовое сражение. И суть была не в том, чтобы уничтожить друг друга как можно быстрее, а наоборот, сражаться в защите, стараясь наносить только ответные удары. И это ломало мозг многим, кто тут находился. Ибо что должен делать спартанец? Правильно, атаковать. А тут надо защищаться. Херня какая. Первый раз все просто друг друга отлупасили так, что пришлось ходить и лечить этих придурков, поясняя, что геройство приведет только к лишним смертям. После этого устроили показательный бой. Я против Ники. Это был своеобразный танец, в котором явного лидера не было видно до решающего момента, пока я не смог перехитрить девушку, устроив ловушку. Хитрый удар с помощью тычка копьем, после чего быстро его перевернул, достаточно сильно врезав основанием ей по подбородку. Она на миг потерялась, миг, ибо излечилась, но потом было уже поздно. Я сбил ее с ног и приставил оружие к туловищу. «Сколько ударов было нанесено за бой?» — спросил я у бойцов, которые, задержав дыхание, следили за нашей схваткой. 15 воительницы и 10 советникам». Тут же поднялся достаточно взрослый, по меркам остальных, боец, ответив достаточно точно, срезав у меня один удар, приплюсовав его Ники. «Почти!» — кивнул я. «Молодец!» «И что вы уяснили из нашей схватки?» И тут полетел просто ворох ответов, из-за которых пришлось метать камни в тех, кто ошибался. Маленькие камушки, легонькие, но прилетали они болезненно. И чем больше таких камней летело, тем меньше ошибочных ответов становилось. И в конечном итоге ответ плюс-минус правильный был дан. И это меня порадовало. Во время нападения нужно думать даже о защите, о том, как преодолеть защиту врага, ибо его мастерство может быть даже выше, чем у нас. Встал уже другой, самый молодой боец, если моя память меня не подводит. Девушка весьма искусно владела клинком, из-за чего пыталась постоянно сократить дистанцию. Даже если вы этого не знали, то такой вывод можно сделать просто по выбранному оружию. «Ну да, мечом на расстоянии копья не помахать», — усмехнулась Ника. «Так точно!» — кивнул боец. «Если бы вам удалось подобраться достаточно близко, вы бы смогли преодолеть защиту вашего соперника и при этом постоянно думали о том, как отразить все достаточно дальние атаки советника, который старался же вас не подпускать, потому что понимал, что на близкой дистанции проиграет и только в дальности его спасения». «Отличный ответ!» — улыбнулся я. «Все именно так. У каждого оружия есть сильные и слабые стороны. Каждый должен это понимать. Во время массовой схватки вы мало того, что пытались нагло переть друг на друга, так еще и просто забывали об этом. Копейщики подпускали мечников на расстоянии удара. Мечники пытались прорываться через строй копейщиков без какого-либо прикрытия, например, щитов. Пока тренируйтесь, думайте, как и что делать. ибо то, что вы надумаете и поймете тут, — показал я пальцем на песок под нашими ногами, — должно быть до автоматизма отработано, чтобы там, — показал я в сторону леса, покрывающего часть местных гор, — вас не ждала смерть, и вы не предстали перед судом Аида. Дав еще немного отдохнуть бойцам, мы вновь провели столкновение двух групп, и тут все качественно изменилось. Нет, некоторые продолжали показывать из себя героев, которые могут переть на рожон, не щадя живота своего. Но по большей части люди стали осторожничать, думать, как и когда нанести удар, защищаться, а не просто действовать. И именно в защите рождались лучшие атаки. Так, строй из двух групп мечников со стороны Ники умудрился разбросать три группы копейщиков, то есть всех копейщиков моей группы, и это оказалось решающим. Да, по сути, и те, и другие были зачислены в погибшие, но именно этот момент переломил сражение. Они просто сближались под прикрытием щитов, ломали копья врагам, а потом, когда копейщики оставались без оружия, наносили удары. Умно? Достаточно. Но снова пришлось ходить и всех восстанавливать. На этот раз бойцы были более довольны проведенной тренировкой. Копейщики начали обсуждать тактику против таких действий мечников. Мечники еще лучше пытались понять, как можно обманом приблизиться к копейщикам. И это еще нет бойцов с пиками лучников. Из лука стрелять много ума не надо, главное, по своим не попасть. Хотя, тут уже больше ложится на командира, как он даст цель. И на личную ответственность лучника, если он увидит опасности и прикроет союзника. Так что каждый должен понимать, что и когда ему делать. Но, в общем, двумя столкновениями я был доволен. Хотел было уходить, и тут меня попросили провести третий бой. И вот именно третий бой меня порадовал больше всего. Все старались прикрывать друг друга, действовали достаточно нагло, но, понимая, что все идет через одно место, старались отступить. Пытались ловить друг друга на ошибках, провоцировали, намеренно раскрываясь, но не нападали при этом. Выглядело это, может, не так красиво, но зато бойцы стали понимать, как действовать. Вот только пауки не люди. Против них многие тактики, отработанные сейчас, не помогут. Но, в общем, я надеюсь, если кто-нибудь из них переживет осаду, будет рассказывать своим ученикам, как сражаться. «На этом закончим», — довольно произнес я, когда мы в очередной раз залечили все ссадины и ушибы бойцов. «Целый поворот водяных часов шла последняя битва. Вам надо отдохнуть, нам надо отдохнуть. Первой группой отправится отряд Ники. Время построения, когда Гелиус соприкоснется с твердью на закате. Разойтись!» Мы же с Никой тут же направились в сторону постоялого двора. Хотелось уже жрать, ибо 4 часа тренировок — это достаточно много. Отдохнуть оставалось от силы 3 часа. По крайней мере, Ники, а мне 5 часов, ибо больше не было смысла. 2 часа постоянных сражений — то еще удовольствие, а больше — усталость и смерть. Поэтому в редколесье мы будем находиться максимум 1.5 часа, это если не учитывать дорогу до него. «Господин Астер?» Обратились ко мне нежным, заботливым женским голоском, в котором я узнал хозяйку данного заведения. Она сидела на одном из стульев. Местный мастер сделал ей целиковую деревянную ногу ниже колена. Ей повезло, что ногу отгрызли только посередину голени. Как она ходила, я не понимал, но держалась она с помощью великого множества веревок и специального пояса. 100% неудобно. «Да», — улыбнулся я, повернувшись к ней лицом. «Хотела поблагодарить вас за то, что спасли мне жизнь», — отвела она в сторону взгляд. «И не только мне, но и всем моим девочкам. Даже на том свете я себя никогда бы не простила, если бы они погибли, из-за чего потерялась бы в полях Асмодели загробного мира». «Всегда, пожалуйста», — слегка склонил я голову. «Если вам что-то понадобится, дайте знать. Постараюсь вам помочь, особенно в вашем положении». Последние слова я произнес с нотками вины. По сути, будь я чуть быстрее, будь я чуточку умнее, спас бы ее еще раньше, но не вышло. По сути, подчиненные ее уже похоронили, а я в прямом смысле слова вытянул ее с того света. Так что к чему себя винить? Но почему-то виновным я себя все равно считал. «Вы сделали даже больше, чем то, на что я могла рассчитывать», — улыбнулась она. «Хотела бы в честь вас назвать блюдо, вот только не знаю какое». «Если назовете, пришлите, пожалуйста, рецепт», — подмигнул я ей. «Обязательно буду подавать на праздничных вечерах, рассказывая историю о той, кто, побывав на краю мира смертных, нашла в себе силы жить дальше, несмотря на все». «Вы мне льстите», — покраснела женщина, отвернувшись. На этом я посчитал, что наш разговор окончен, так что направился в сторону стола, на котором все множились и множились бумаги. Предстояло понять, сколько сил противника нам может противостоять, сколько придется уничтожать, какие виды и так далее. В общем, заниматься рутинной работой, а не отдыхать. Покой нам только снится. Вообще, ситуация, как оказалось, была не настолько критичной, как ее показывали первые донесения. Когда нам удалось обезопасить город и усилить контроль над ближайшими дорогами, то твари тут же решили отступить ближе к своему логову. И что хорошо, нам удалось найти, откуда именно выползали пауки, и заблокировать тот район. Кто-то из сотников решил использовать часть праха после вечного пламени для того, чтобы очертить черту возле прохода и найденных мелких входов. Насколько помогло, покажет только время. Но если сработает, то одной проблемой меньше. На какое-то время, ибо с пауками в любом случае предстоит разобраться. С гор стекают ручьи, которыми питаются реки. Надеюсь, если мы встретим водяных духов, то они не будут враждебны нам. «Думаешь, советник?» — насмешливо спросил Митрокол, усевшись напротив меня, а на его вопрос я же ответил кивком. «Много весьма интересной и позитивной информации. Разведчики молодцы, но 100% что-то где-то упустили. Так что ночью нужно будет понять, откуда именно будут лезть эти чертовы пауки». «Первая Ника», — спокойно ответил я, вчитываясь в очередной доклад. «На севере, возле реки, есть строение, валят лес. Нужно будет разведать, что там и как там. Причем разведать нам, а не кому-то еще. Если выйдет, то нужно то место поджечь. Правда, лес, черт». «Может, подождать пару дней?» — хмыкнул царевич. «Там уже будет зона отчуждения от леса. Сможем нагло наскочить и уничтожить лагерь. Твое же оружие просто так поджигает?» «Ага», — кивнул я. «Только нанести придется довольно много ударов, ибо один из двадцати — это один из двадцати. Может и на сотый удар по факту прилететь. Так что потребуется прикрытие. Одному туда не пойти, целая операция будет. Весь легион попьет». «Тогда будем действовать так», — кивнул Митрокол. Повисла неловкая тишина. На самом деле мы оба взяли за бумажки и читали некоторые повторяющиеся донесения. Но лучше окончательно убедиться в правоте полученной информации, чем ошибиться из-за неполной осведомленности. И иногда попадались противоречивые сведения, из-за чего я делал заметки на свитке, чтобы потом отправить отряды и уточнить информацию. «Что там по поводу тысячника?» — положил я последний пергамент, откинувшись на стуле. «Допросили? Много интересного удалось узнать». И снова повисло молчание. Если только в прошлый раз мы молчали из-за чтения, то на этот раз командир смотрел на меня и, видимо, просто искал слова, чтобы вежливо высказаться. Целая буря эмоций пронеслась в его глазах, что даже меня заставило внутренне собраться и подготовиться к самой дерьмовой информации. «Легат, которого ты прикончил, оказывается, знал о логове пауков», — мрачным голосом говорил царевич, повернув голову в сторону оконного проема, через который виднелись горы. «Он знал и ничего не делал. Время от времени отправлял людей в те пещеры, откуда они не возвращались. То есть пауки существовали еще до того, как начался весь этот хаос вокруг», — немного шокированным голосом уточнял я. «Еще до появления сатиров и кентавров?» «Именно так», — кивнул Митрокол. «Эта сука все знала и специально откармливала людьми пауков, чтобы те познали вкус человечины. И пауки не просто так покинули свое логово в тот момент, когда началась война», — насторожился я. «Он был на стороне или Афин, или Македонии. Одной из двух. Вот только чем бы потом тут управляли наши противники, если бы тут была пустота и пауки?» «Думаю, они бы занялись их устранением», — пожал плечами, но все равно хмурился. «Потерь было бы много, и источник угрозы присутствовал. Не понимаю их логики. Или они просто хотели нам насрать, чтобы легионы отвлеклись, а потом атаковали бы в спину?» «Вот на это похоже», — мрачнее тучи стал командир. «И сколько таких уродов среди нас? И почему все не решили, что могут так легко уничтожить нас? Думали, раз у нас военное государство, то мы тупы, как пробки, что нас легко обмануть?» «Видимо». И снова повисла тишина. «На самом деле тенденция хреновая. Сколько у нас шпионов и предателей? Сколько всяких моральных уродов, кому тяжелый кошель, дороже тысячи человек в своем же государстве? И ведь мы эту информацию узнали от тысячника. А сколько бы рассказал нам сам легат?» Дальнейшие действия были очевидны. Тысячник согласился раскрыть весь список предателей в городе, а также с партии. Информаторы же должны быть, сеть взаимодействия и так далее. И он раскрыл. Больше 100 имен, среди которых были и государственные деятели, советники. И стоило всех проверить, по крайней мере, в городе Спарта. А тут же... «Скоро построение», — прервал тишину Митрокол спокойным и нейтральным голосом. «А там будут казни. Хочешь поучаствовать или пойдешь отдыхать?» «Да я и не устал на самом деле», — усмехнулся я. «Так что, если хочешь пачкать руки, то я могу привести в исполнение...» есть лишний свиток. Хочу кое-что интересное сделать. Что я мог сделать как советник? Издать указ в военное время самолично, особенно на месте, особенно являясь фактическим командиром, если так можно сказать, легиона. Поэтому я запросил список имен и должностей, которые сегодня будут участвовать в процессии в главных ролях». «Да ты просто молодец!» — улыбнулся царевич. «Вот просто лучший! Я бы тебя расцеловал, будь ты девушкой. Но нет. Поэтому просто скажу спасибо. Теперь отец точно мне не будет словесно голову сношать за необдуманные решения. Когда есть указ целого советника, которого он сам и продвинул, он просто не сможет придраться. Ну и заодно, думаю, сможешь проверить всех своим умением, задавать вопросы и так далее». «Примерно этим я и собирался заняться», — кивнул я. «Ведь кого-то могли специально подставить, и если тот, кто искренне верит в свою невиновность, будет считать меня союзником, то того помилуем. Остальных, даже если они действительно невиновны, казним, ибо они потом попытаются ударить в спину за одни только обвинения». «Опыт?» — улыбнулся он. «Я уже говорил по поводу знаний», — дернул я плечами. «Да и как-то обсуждали этот момент. Назовем это здоровой паранойей». «Тогда пошли. Хочу посмотреть, как собираются войны, когда не знают цели построения».